Глава 18. Комлинг донес восклицание Тирии. «Так значит, решил один справишься?» Кел оглянулся, увидел корвет, еще не завершивший маневра, и крестокрыл, который только что выскочил из створа, и теперь закладывал левый вираж. «Призрак-2 пошел!» Следующей была Ясмин Акбар. Оставшейся в ангаре шестерки стартовать было сложнее. Даже если они проигнорируют распоряжение Старпома, им все равно придется подождать несколько секунд. Но следом за Янсеном из верхнего ангара уже спешил Хрюк, а от поверхности планеты стремительно поднимались Ведж и Фален на дишках. Заверещал астродроид, предупреждая о захвате в прицел. Не дожидаясь приказа на маневр, Кел завалил машину на правую плоскость. Продолжая накручивать бочки, Тайнер видел, как остальные призраки совершали расхождение. Ведж услышал голос Янсена. «Уродцы!» – возвестил Уэс. «И плохо, и хорошо. Собранные из компонентов различных машин, эти гибриды были непредсказуемы и могли серьезно удивить как собственного пилота, так и противника. Порой они проявляли летные качества бульдозера, а порой демонстрировали необычную смертоносную комбинацию вооружения». «Праны», — Ведж спохватился, — «призрак-лидер, эскадрилье, не ждите приказа стрелять. Забудьте о стандартной разбивке. Формируйте пары по мере запуска. Третий останься со мной». Он раздраженно прикусил губу. Призраки были выбиты из равновесия засадой, а координации действий можно забыть. Эти молокососы не справятся. Радар показал, что он полюбился сразу трем бандитам. Отчаянно хотелось долбануть их протонной торпедой, а еще подкачать мощности в дефлекторы, но не было ни того, ни другого. Ведж чувствовал себя раздетым. При любой попытке что-нибудь сделать со штурвалом, машину начинало кренить. Панели солнечных батарей цеплялись даже за разреженный воздух. Дишка покатилась в быстрой правой бочке, двигатели возмущенно взвизгнули при смене курса. С маневром Ведж не опоздал, там, где он только что находился, пространство прошили лазерные заряды. Ведомый уходил той же бочкой, только в другую сторону. Непривычная система наведения подтвердила фиксацию мишени на ближайшем противнике. Его было даже видно в иллюминатор. Классический фюзеляж охотника за головами с приращенными солнечными батареями ди-истребителя. Интересный заход, но непонятный. У дишек панели служили для подзарядки лазерных батарей и дополнительной защиты, но аэродинамику явно не улучшали, а в таком сочетании они только придавали машине дополнительную неустойчивость. Антилос пожалел пилота. Как же должно было мотать это корыто? Про тангаж и прочие мелочи лучше вообще не вспоминать. Ведж выстрелил в эту самоделку, которую язык не поворачивался назвать истребителем, лишь для того, чтобы избавить галактику от подобного уродства. Но не попал. Противник, полагающийся, судя по всему, лишь на репульсационные двигатели, зачем-то полез вверх, отчего его силуэт стал естественно больше, и второй выстрел пришелся в самый центр корпуса. Ведж проследил взглядом, как из разломившегося пополам уродца вываливались какие-то части, а вместе с ними пилот. Потом сменил направление вращения, набрал высоту и уронил машину в штопор. Фален проскочила над ним, а затем вдруг полезла в левую петлю. В верхней точке она зависла, кувыркнулась через плоскость и ушла в пикирование, одновременно открыв огонь. Учитывая нехватку опыта в обращении с дишкой, маневр можно было счесть хитроумным. Если Фален будет держать машину, как прежде, без девиации на правый или левый борт, то независимо от того, набирает она или теряет высоту, колесник не будет страдать от наличия атмосферы. Второй уродец, продукт опрометчивого флирта дишки с истребителем неизвестного происхождения, клюнул на приманку и начал забираться наверх. Ведж развернулся к нему, больше сражаясь с собственным колесником, чем с противником. Он выстрелил уродцу в брюхо. Круглый кокпит с нелепо торчащими в непривычных местах и под странными углами плоскостями превратился в плюющийся искрами огненный шар. Менее чем в щелчке от событий, третий уродец, который больше всего напоминал имперский эль-челнок, с оторванными плоскостями и хвостовым оперением выстрелил в обидчика. К Антилусу протянулись тонкие красные линии лазерных лучей. Ветш метнулся в сторону, продолжая накручивать спираль. Противник, видимо, понял, что из пушек ему в цель не попасть, и, раздосадованный этим фактом, выпустил кумулятивную ракету. Предупреждение о захвате не последовало. Снаряд летел с расстояния меньше стандартного километра прямо на Веджа так быстро, что не было никакой возможности убраться с дороги. «Десятый, следуй за мной. Давай-ка пройдем по верхам». Кел поставил крестокрыл на хвост, скармливая мощность носовых дефлекторов двигателем. Теперь он не видел противника. Пришлось довериться сенсорам и системе предупреждения. «Понял тебя, пятый». Тирия скопировала маневр почти в точности. «Девятый пошел. Второй. Ведомый требуется?» «Второй девятому. Добро пожаловать. Всегда рада вас видеть». Сенсоры доложили о запусках кумулятивных ракет. Кел еще добавил мощности, но астродроид молчал, словно никаких ракет вовсе не было. «Значит, метят не в них. Хорошо». Два истребителя из подлетающих уродцев начали набирать высоту, явно собравшись сыграть с Келлом и Тирией. «Шестой пошел. Тащите сюда свой металлолом. Мы разберем ваши ржавые телеги на болтике. Вы — двенадцатый шестому. Без декламации». «Ладно, Хрюк». Келл нахмурился. Судя по воплям, Кроха пребывал не в разуме пилота. Та личность никогда не разговаривала вразумительно. Сколько же их там еще в его косматой башке? «Четвертый пошел. Шестой. Могу составить компанию». Ветш отключил двигатели, расслабил пальцы, стискивающие штурвал, и за долю секунды колесник камнем ухнул в море лазерного огня, которого так старательно избегал пилот. Ракета прошла метрах в 10 от Антилоса, а затем коррелианин выскочил из зоны перекрестного огня без единой царапины. Ветш сумрачно усмехнулся. Он запоздало сообразил, что у истребителя такого размера, как гоняющиеся за ним уродцы, есть два способа стрелять из пушек без перерыва. Первый. Установить новый экспериментальный генератор, который один стоит, как целая эскадрилья ашек. Вторая. Воспользоваться лазерным прицелом. Луч получается достаточно яркий, чтобы ослепить пилота, заставить его действовать предсказуемо, напугать, чтобы пилот попытался уйти в сторону, оказавшись как раз перед пусковой установкой. С пронзительным визгом с небес свалился ди-истребитель Фаллен. Пушки колесника выжгли черное пятно на броне уродца. Ветш по привычке ожидал, что выстрелы выведут из строя двигатели противника, послав обреченную машину в неконтролируемое пике. Но уродец всего лишь стал плавно терять высоту. Значит, Антилос был прав. Пират все это время летел на антигравитационной подушке. Фаллен кинулась в погоню. Выстрелила еще раз, вновь нарисовав на броне уродца черное пятно почти в том месте, где и в первый раз. Сандскиммер выровняла машину, перевернулась и стала подбираться к брюху противника. «Ди-истребитель, прекратите атаку! Мы сдаемся!» Должно быть, Фаллен услышала, потому что выскочила из-под противника и по головокружительной спирали ушла вверх, заняв позицию над и чуть позади ведущего. Ветш только хмыкал, представляя себе выражения, которыми резкая на язык татуинка откомментировала украденную победу. Потом включил связь. Фаллен не разочаровала своего командира. «Вы, кавокеанские недоумки, живо задницами в грунт, не то сотру в порошок, плевала я, сдались вы там или нет?» «Ди-истребитель, мы вас поняли», — пришибленно раздалось в ответ. «Не стреляйте». Уродец стал снижаться еще быстрее. На верхней точке дуги Кел перевернулся через плоскость и начал пикирование. Два уродца, которые преследовали его, неожиданно бросили это дело и ушли под 90 градусов к его курсу. Кел выполнил одинарную бочку и кинулся следом. Десятый пятому. «Не думаю, что они бегут. Это стратегия». Кел умерил свой пыл. «С чего ты взяла?» «Не знаю». «Стратегия? И что она им даст?» Кел прикинул траекторию полета. Подсчитал, что она выведет их за границы боя, и тогда они с Тирией окажутся над небольшими кратерами, а потом над большим. «Каньонная защита», — сказал он. Не поняла, что. «Подтянись, десятка, и не отставай». Он нырнул к самой поверхности и направил истребитель через всю зону сражения в дальний угол. Ясмин обстреливала охотника за головами. В конце концов, дюрастиловая броня истребителя сдалась. Смертоносные заряды пробили ее возле киля. Через секунду охотник встал на дыбы, словно раненый зверь. Его двигатели взорвались, развалив корпус пополам. Хороший выстрел второй. И похвальное упорство. Благодарю, девятый. Пятый? Слушаю тебя. Нет, Кел, это был пятый сбитый противник. Я теперь ас. Пятый второму. Подожди разбора полетов. В этом подразделении все твои баллы может получить твой ведомый. Но все равно поздравляю. Твоя шутка очень смешная, пятый. Ясмин выбрала следующую жертву. Сразу два уродца. Те кинулись в разные стороны. Мон Каламари бросилась в погоню. Мин Дойнос плотно сидел сзади, охраняя тылы. Янсен озирался по сторонам. Он только что сумел пустить дым из пузатого чудовища, которое обрабатывало его сразу из 8 лазерных пушек, выставленных на одновременную стрельбу. К счастью для Уэса, стрелок из пирата был никудышный. В самом центре сражения несладко приходилось двум крестокрылам. Уходя под перекрестным огнем от одной группы уродцев, они сразу попадали в объятия второй. ССЧ идентифицировала призраков. «Седьмой, восьмой, как вы там?» Голос мордашки. «Знаешь, одиннадцатый, в общем, неплохо, но вот в частности, восьмой, а что ты вообще там делаешь? Заскучал в радиорубке, а у тебя есть возражения? Я могу вернуться, если хочешь. Брось и держись там, иду на помощь». Но помощь пришла гораздо раньше. Осветилось, кажется, все небо, и один из уродцев, большая сфера, составленная сплошь из солнечных батарей, просто перестал существовать, оставив после себя шок вспышки на сетчатке глаза и тонны расплавленного металла. Янсен отшатнулся, жмурясь от болезненного сияния. Какого? Потом он сообразил, кто испортил ему удовольствие. «Ну, вы даете, ночной гость», — ответила ему лейтенант Табанне. «Не могли же мы позволить игрушечным водилам забрать все очки, одиннадцатый? Поберегись». Корвет выстрелил по бескрылой дишке, которая без разбора пуляла ракетами, словно внутри у нее был заводик по их производству. Колесник выскочил из огненного столба вроде бы невредимым. Вернее, Янсену так показалось вначале. Когда дишка развернулась, стало видно, что один бок у нее абсолютно расплавлен. Из оставшегося черепка выпала половинка человеческого тела и вместе с изувеченным кораблем улетела к лунной поверхности. Кел слышал, как два пирата сдались. Его истребитель летел в нескольких метрах над неровной поверхностью. Они с Тирией перевалили через гребень кратера и увидели беглецов. Те кружили у дальней стенки. До зоны досягаемости пушек оставалось пара секунд лету. «Переключаюсь на торпеды», — сказал Тайнер. «Залп! Залп!» — эхом откликнулась Тирия. Протонные торпеды покрыли разделяющее их и уродцев расстояние за несколько секунд. Почти за несколько секунд. Пираты все-таки успели выстрелить, одновременно с призраками выпустив ракеты. Затем в них ударили торпеды. Той, что принадлежало Тайнеру, досталась странная конструкция с высокой надстройкой на капоте, оснащенного антигравом краулера. Снаряд Тирии разнес в пыль машину поменьше. Третий пират пострадал за компанию, и все трое свалились на дно кратера, рассыпав по его склонам горящие листы обшивки, обломки вооружения, дверцы люков, покореженные и оплавленные до неузнаваемости. Зашипел Комлинг, и Кел услышал полный боли голос Ясмин. «Я подбита!» Кел и Тирия выскочили из кратера и поспешили к Ясмин и Мину Дойносу. Мон Каламари и ее временный ведомый по-прежнему держались вместе, но обе машины горели, оставляя за собой дымный шлейф. Ясмин, похоже, досталась серьезнее. Кел предположил, что она нарвалась на массированный заградительный огонь. Ничто другое не смогло бы обрушить щиты и пробить обшивку прежде, чем восстановилось дефлекторное поле. По левому боку ее крестокрыла тянулась уродливая черная полоса. Судя по углу и ширине зазубрины, основной удар пришелся как раз позади пилотского кресла. Наверное, Ясмин была ранена тем же попаданием. А еще ее истребитель медленно заваливался на правую плоскость, направляясь к ближайшим холмам. «Ясмин, выровняй машину, второй, ты слышишь меня? «Слышу тебя, пятый!» Голос Мон Каламари едва пробивался сквозь хрип. «Выравнивайся! Сейчас же! Не могу дотянуться до...» «Так тяжело ранено, что не может дотянуться до ручки управления?» «Это плохо, но...» И тут Кел сообразил, в чем дело. Ее слова, то, как Ясмин говорила, выстрел повредил инерционный компенсатор. Устройство, которое уберегало пилота от воздействия перегрузок, больше не работало, и ускорение вдавливало Каламари в спинку ложемента. До столкновения оставалось не больше минуты. 13-й. Пусть ее астродроид уменьшит мощность двигателей вдвое. R2 ответил без промедления. Он не может. Нет связи с кабиной. Он говорит «прощайте». Нет. Ясмин, прыгай! Нет ответа. Кто-то еще что-то говорил по комлинку. Кел не стал слушать. В мире сейчас существовала только Ясмин, умирающая в кабине горящей машины в нескольких метрах от него и от стремительно приближающихся холмов. Кел закрыл плоскости крестокрыла в крейсерский режим и нагнал Мон Каламари. Голос Янсена. «Что ты делаешь, пятый?» «Антилоса. Не трогай его, С. Я понял, чего он добивается». Подведя кромку левой плоскости под правую плоскость машины Ясмин, Тайнер осторожно качнул истребитель направо, останавливая вращение Каламари. Раздался скрежет. Машина вздрогнула. Кел продолжал разворот, пока его крестокрыл не развернуло почти на 360 градусов. Теперь он видел брюхо второй машины и ее поврежденный борт, обрывки кабелей, торчащие из пробоины. Как можно деликатнее, Тайнер стал набирать высоту, по-прежнему находясь под Ясмин. Внизу промелькнули и исчезли вдали холмы. Истребитель Каламари продолжал кренить, и вскоре он лег левой плоскостью на машину Келла. Ручка управления рванулась из ладони, оскорбленно завопил получивший по куполу астродроид. Теперь уже тайнеровский крестокрыл попытался самостоятельно укатиться в бочку. Пришлось применить грубую силу. Если получится приподнять нос машины Ясмин, Кел сумеет вывести ее за границу атмосферы, и там уже Нарра подцепит их обоих лучом захвата. Он услышал громкий хруст, почувствовал, как завибрировал каждый мускул его тела. 13-й заверещал вновь. По текстовому дисплею побежали слова рапорта. «Руль направления. Нефункционален. Левый двигатель. Нефункционален. Гидравлика плоскостей. Нефункционально. Требуется ремонт». Оба левых двигателя заныли на пронзительных нотах и заглохли. Машина Ясмин соскользнула и по длинной дуге отправилась обратно к поверхности. «О нет! Пятый второму! Ответь мне!» «Ничего». 13-й. «Можешь подключиться к электронике ее ложемента». «Пилот без сознания». «Ночной гость, вы можете подхватить ее лучом захвата». «Она вне зоны нашего действия, пятый. Нам жаль». Ясмин осталось жить 10 или 15 секунд. 10-й. «Где ты?» «Призрак-лидер, призраку 5, она с 9-м. Она не может тебе помочь». «Но мне...» «Прости». Машина Ясмин врезалась в землю. Она не взорвалась, просто развалилась на части, рассыпав их на добрую половину стандартного километра. Кел вытер мокрые щеки, а потом ему стало по-настоящему больно. 9-й, ответь мне. Тирия Саркин изо всех сил пыталась говорить хладнокровно и уверенно. Она летела чуть выше и видела, что повреждения второго крестокрыла минимальные, если не считать обугленного кратера вместо гнезда, где должен находиться астродроид. Осталось ли в гнезде хоть что-то от самого робота, сказать было сложно. Если да, то останки придется выскабливать из-под толстого слоя окалины. Голоса в эфире становились все отчаяннее. Тирия старалась не слушать, ловя слова лишь краем уха. «Мин, ответь мне!» Короткий шорох помех мог быть и словом. Тирия прижала ладонь к шлему, втискивая наушник в ухо. «Что-то сказал?» «Нет?» На этот раз голос был едва слышен, но распознаваем. «Больше нет». Тирия покосилась на сенсоры. Ясмин была еще жива, но надежды для нее уже не существовало. Она хотела поправить Дойнеса, и тут до нее дошел смысл его слов. Тирия поспешно снизила мощность сигнала и стала надеяться, что остальные призраки ее не слышат. «Мин, ты говоришь об астродроиде?» «Его нет. «Будь ты проклят, Мин! Это всего лишь машина! Ясмин вот-вот погибнет, а тебя волнует кусок металла!» Ответа не последовало. Тирия снизилась, поравнявшись с Дойносом. «Призрак 10, призраку 9, ты мой ведомый, следуй за мной, делай то же, что и я!» И опять нет ответа. Тирия скользнула направо, но Мин не отреагировал. Саркин сердито вернулась на место, а потом ей было видение, совсем как несколько минут назад, когда она увидела, как два уродца уводят их с Келлом навстречу гибели. «Коготь-2 командиру», — произнесла Тирия. «Вы слышите меня?» Последовала долгая пауза. Затем прозвучал голос Мина, но теперь уверенный и спокойный. «Слушаю тебя, второй. Командир, ваш истребитель поврежден. Вы ранены. Я отведу вас обратно на базу. Следуйте за мной. Как поняли меня?» «Понял тебя, второй. Спасибо». Тирия медленно начала разворот к ночному гостю. Мин Дойнос без затруднений повторил ее маневр. Ей хотелось бы почувствовать облегчение, но Тирия все время представляла, что творится в голове у Мина, и ее трясло. Затем обозначавший на радаре призрака 2 огонек погас. Ведж в сопровождении Янсена в молчании завершил осмотр пиратской базы. Когда-то база была контейнеровозом «Супертранспорт-4», построенным на верфях Куата, в те далекие времена, когда на свете не было не только Антилоса, но и его дедушки. Двигатели находились в таком состоянии, что Ведж всерьез сомневался, что престарелый корабль хоть когда-нибудь оторвется от поверхности Земли, даже при условии половинной силы тяжести. Реакторов едва хватало, чтобы обеспечить питанием установки искусственной гравитации, систему жизнеобеспечения и связь. Тягач поменьше, столь же дряхлый, коррелианской постройки, предназначался, чтобы перекидывать через гиперпространство пиратские эскадрильи. Огневой мощи ребятам было достаточно, чтобы грабить грузовые суда, а битком набитые склады доказывали, что пираты ни в чем себе не отказывали. В грязной кают-компании базы под охраной сидели уцелевшие пилоты плюс 20 членов обслуживающего персонала и механиков. Фален и Зубрила не спускали с пленных бластеров, а Зубрила еще скалил вдобавок клыки. Оба призрака были мрачны и стояли позади перевернутых столов, что позволяло им быстро принять меры в том случае, если кому-нибудь из пиратов придет в голову гениальная мысль достать пропущенное при обыске оружие. Ведж остановился перед главарем, крепким, могучим, чернобородым малым, который отзывался на имя Арратан. «Встать!» – отрывисто бросил Антилос. Бородач смерил невысокого пилота взглядом и неохотно поднялся. «Мы имеем право жить здесь», – пробубнил он. «Мы имеем право дать сдачи». «Какое право? Мы колонисты. Эта система никем не занята. Тут закона нет». Ведж вздохнул. Обычно ложь злила его, но сейчас он чувствовал только крайнюю усталость. «Хорошо», — сказал коррелианин. «Тогда уходи». Главарь удивленно заморгал. «Что? Ты можешь идти». Бородач оглянулся на своих людей и кивнул. Пираты медленно стали подниматься на ноги. «Разумеется», — мертвым голосом произнес Ведж. На побледневшем лице темные глаза коррелианина казались сейчас провалами. Янсен поймал себя на мысли, что не может разглядеть зрачков. «Закона тут нет, поэтому мои пилоты могут застрелить вас на месте, если им так захочется». Пираты поспешно сели обратно. Все, кроме чернобородого главаря. «Кроме того, раз уж закона тут нет, мы заберем у вас то, что нам понадобится», — продолжил Антилос. «Затем взлетим и пробьем дыру в разлюбезном вашем кровавом гнезде и выпустим весь воздух. А после проинформируем армию Новой Республики, где находится великолепный, хотя и несколько прохудившийся склад, битком набитый ворованным добром и трупами». У Ратана задергалась щека. «Не посмеешь». «А кто меня остановит? Тут закона нет. На эту систему заявка не сделана. Хотите ли вы или ваши люди убраться отсюда подальше до того, как мы откроем огонь по вашей базе?» «Может быть». «Тогда, может быть, вам всем следует провести некоторое время, размышляя, как будете оплачивать переезд. Товары не предлагать, их мы и без вас заберем. Информация». Ведж придвинулся к пирату вплотную. «Послушай моего совета, Шваль. Твои подонки убили одного из моих пилотов, чтобы защитить твое право не иметь законов. Так что меня будет невероятно сложно задобрить». Бородач растерянно попятился прочь от взбешенного карелианина, наткнулся на скамью и неуклюже сел. Ветш развернулся на каблуках и вышел из кают-компании. Против обыкновения неразговорчивый Янсен не отстал от Антилоса ни на шаг.